Роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» впервые был напечатан в двух номерах журнала «Москва» в самом конце 1966 года и в первом номере журнала за 1967 год. До публикации этой книги имя Булгакова было известно в основном узкому кругу специалистов, да, пожалуй, старым театралам, которые помнили еще легендарный мхатовский спектакль «Дни Турбиных». Чтобы понять, какая дистанция нас отделяет от конца 60-х годов и что произошло за эти годы с Романом, да и с нами самими, скажу только одно. Тогда, в 67-м году, Елена Сергеевна Булгакова подарила мне 5 или 6 журнальных книжек, чтобы я мог распространить их среди своих знакомых. «Пусть знают», — говорила она, — «что был такой писатель Михаил Булгаков». За минувшие 2 десятилетия роман был издан и десятки раз переиздан у нас в стране и во всем цивилизованном мире. О нем написано несколько книг и сотни статей в разных странах. По мотивам романа снято несколько фильмов и поставлено десятки спектаклей, опять-таки в разных странах мира. Роман переведен, так сказать, в пространство балета. Он стал поводом для вдохновения многих живописцев и композиторов в разных частях света. Отечественные литературные следопыты изучили топографию романа и водят теперь экскурсии по булгаковской Москве, запечатленной в «Мастере и Маргарите», от Патриарших прудов и дома Грибоедова до знаменитой нехорошей квартиры на Большой Садовой. Восстановлена творческая история романа, полная загадочных и удивительных поворотов, вполне в духе самой книги. Взять хотя бы то обстоятельство, что роман, начатый в 1929 году, в самый черный год булгаковской жизни, был вскоре сожжен автором, о чем есть сообщение в булгаковском письме правительству в апреле 1930 года. На полях, воскресшей уже в 1930-е годы рукописи, остались слова автора, которые и сегодня воспринимаешь с глубочайшим волнением. «Господи, дай силы закончить книгу и еще сначала дописать, потом умереть». Книга создавалась на протяжении долгих и трудных 30-х годов, редактировалась, правилась вплоть до самой смерти писателя. Она стала своего рода духовным завещанием Булгакова, отправленным в иное время к иным поколениям читателей. Именно этот, мне кажется, завещательный смысл очень остро был воспринят и пережит первым поколением читателей романа. Ведь за книгой стоит судьба автора, его жизнь, его страдания, его понимание вещей и событий, которые оказались как нельзя кстати именно в наше время. Роман строится сложно. История древнего пророка Йошуа Ганоцри пересекается с историей мастера, художника 20 века, написавшего роман о Христе и Пилате. Жизнь древнего Ершалаема как бы накладывается и сопоставляется с жизнью Москвы первых революционных десятилетий, той Москвы, где правит бал сам сатана, Воланд вместе с его великолепной свитой, а мастера помещают в психиатрическую лечебницу. Да, окровавлен трижды романтический мастер, герой романа, и отправлен на Голгофу древний философ, но воскресает из небытия книга мастера, но побеждает тот, кто написал роман «Мастера Маргарита». Он воплотился, угадал, исполнил то, что должно исполнить писателю. Страницы закатного романа Булгакова едва ли не сильнее всего поражают спокойствием и просветленностью авторского духа, ясностью его ума, способностью увидеть и понять свое время и свой день в потоке истории. Михаил Афанасьевич Булгаков умер 10 марта 1940 года. На его смерть тогда Анна Андреевна Ахматова откликнулась такими строчками. «Вот это я тебе, взамен могильных роз, взамен кадильного куренья, ты так сурово жил и до конца донес великолепное презренье». Печать суровой и скорбной жизни и великолепное презренье человека, угадавшего истину и причастного к двум величайшим ценностям жизни, по Булгакову величайшим, любви и творчеству. Вот эти начала одушевляют закатный роман Михаила Булгакова, делают его, если хотите, книгой на все времена. Олег Ефремов исполнил свою заветную мечту, он мне много раз говорил об этом, и записал несколько глав романа. Конечно, не весь булгаковский текст вошел в эти передачи, но и то, что вошло, я убежден, доставит радость и тем, кто любит Булгакова и знает Булгакова, и тем, кто впервые приобщается к его прозе.